Глава 22. Вы не поверите, но на кухне у них тоже висели и лежали ковры. Даже табуретки были прикрыты этакими серо-зелеными кусками, сотканными из буклированной шерсти. Хорошо, хоть Олеся не сделала чехлы для кастрюль и сковородок. Женя, слегка успокоенная моими объяснениями, заварила отвратительный чай, налила его в огромные кружки и стала рассказывать. Олеся живет с дочерью одна. Ее муж давным-давно ушел к другой женщине. Девочку мать любит до потери памяти. Нещадно балует и никогда не отказывает, если Женя о чем-нибудь ее просит. Пару месяцев тому назад Женечка сдала на права, но опыта самостоятельного вождения автомобиля у нее нет. Девушка ездила только вместе с инструктором. К тому же на дворе сейчас непогода, слякоть, грязь, иногда гололед. Вот Олеся и взяла с дочери обещание, что та до наступления весны не сядет одна за руль. Женечка тоже любит маму и старается слушаться ее, но получается это у нее плохо, потому как мама уже старая, в прошлом году справила 40-летие, и частенько говорит невероятные глупости. Например, не ходи по улицам после 11 вечера, может напасть насильник. Ну не смешно ли? Оно, конечно, случается, что к девушкам пристают негодяи, но к ней, к Женечке, никто никогда не подойдет. С ней не произойдет ничего плохого. Такое невозможно. Пообещав мамочке не трогать машину зимой, Женя преспокойно нарушила данное слово, когда ее пригласила на вечеринку одногруппница, живущая в Истре. «Электричка, такой отстой!» – подумала Женечка и схватила ключи от машины. Самоуверенную глупышку не остановило ничто. Ни жутковатая погода, ни обещание, данное маме, ни полное отсутствие водительского опыта. В тот день Женя впервые села за руль одна, без опытного инструктора. «Ничего», – подбодрила она себя. «Надо же когда-нибудь начинать». Самое интересное, что дебютантка добралась до места без приключений. На шоссе было мало машин. Наверное, другие автовладельцы предпочли в этот день не выезжать на трассу, которая походила на тарелку со студнем, такая же блестящая, гладкая и скользкая. Женечке достался исключительно авторитетный ангел-хранитель, который уговорил Господа помочь неумехе. На въезде в Истру девушка расслабилась, закурила и стала поглядывать по сторонам, страшно жалея, что никто из близких знакомых не видит, как она шикарно смотрится за рулем. Молодая, красивая, уверенная. Увлеченная приятными мыслями, Женечка не заметила, как прямо под колеса метнулась тень. Потеряв голову от ужаса, девушка сделала то, что ей показалось наиболее верным. Нажала на газ и понеслась домой, в Москву, к маме, которая всегда с успехом вытаскивала ее из всех передряг. «Разрешите небольшое отступление. Дорогие автовладельцы, если вы, не дай, конечно, бог, сбили человека, никогда не уезжайте с места происшествия. Коли находитесь в трезвом состоянии, лучше оставаться на месте. Во-первых, сшибленный пешеход может быть жив, и вы, вызвав скорую помощь, спасете его. Во-вторых, если вы скрылись, умчались, то нарушили закон. А это уже серьезно. Допустим, вы остались. Вполне вероятно, вас на суде оправдают. Учтут то, что несчастный пешеход нарушил правила дорожного движения, пересекая дорогу в неположенном месте или на красный свет. А вот если вы уедете, пусть сбитый вами человек целиком и полностью виноват, вам впаяют срок именно из-за того, что удрали. И не надо думать, будто улица пустынна, и никто не заметил номера вашего автомобиля. Кругом много всевидящих глаз. Вот проехал троллейбус с пассажирами, а в том доме у окна стоит с биноклем любопытный дедушка. Чуть подаль, на балконе, женщина развешивает белье. Вы-то их не заметили, но они стали свидетелями и не поленились сообщить цвет, марку и номер вашей машины приехавшим ментам. Дальше просто. От удара на автомобиле остаются следы, а на проезжей части валяются осколки от фары. В городе Электросталь существовала когда-то целая колония, в которой делали сетку-рабицу парни, решившие, что лучше укатить с места происшествия, чем объясняться с соответствующими службами. Понимаете, в какой ужас пришла Олеся, увидав рыдающую дочку? Мать мигом кинулась спасать глупая дитятка. Олеся села за руль и погнала в Ленинградскую область, в деревню Тетеркино, где обосновался один из ее бывших любовников, художник Володя. На следующее утро «Жигули» разобрали полупьяные пейзани на запчасти, а Олеся на поезде покатила в Москву и подала заявление об угоне тачки. Причем Сунув следователю $100, она убедила его, что «Жигуль» пропал не в пятницу, когда был совершен наезд, а в четверг утром. Посчитав проблему решенной, Олеся вздохнула спокойно. Правда, они с Женечкой первое время дергались от каждого телефонного звонка, но потом успокоились. Время шло. Стало понятно, что свидетелей наезда нет. В Тетеркино никто не наведывался, машину, похоже, искать не собирались. Одним словом, Олеся совсем успокоилась. И тут появился я с рассказом о Галочке, запомнившей номер машины. Я посмотрел на бледную, заплаканную мордочку девочки. «Значит, это ты сидела за рулем?» «Ага». Самым несчастным видом кивнула дурочка. «Что теперь будет?» «Ничего», вздохнул я. «Меня наняли расследовать не это дело. Я сейчас уйду. Скажи, у тебя нет знакомого по имени Леонид Михайлович?» Женечка насупила гладкий, без единой морщинки узкий лобик. «Леонид Михайлович? Это кто ж такой?» «А, Леньку Кротова имеете в виду? Да, мы с ним в одной группе». «И сколько ему лет?» Для проформы поинтересовался я. «Ну, наверное, как мне, 19 или 20». Я вздохнул. «А про женщину, которую зовут Инга Владимировна, что-нибудь слышала? У нее еще имеется дочка, Сонечка». «Не-а», удивленно ответила Женя. «Хотя можно у мамуси спросить, у нее полно заказчиков. Зачем вам эти люди?» «Да так», пожал я плечами. «Долго объяснять». Когда Нора услыхала эту историю, она покраснела и воскликнула. «Ты уверен, что они сказали правду?» Я кивнул. «Абсолютно. Одна перепугалась до полусмерти и принялась совать мне деньги. А вторая – просто маленькая дурочка, не способная ни к какой систематической умственной деятельности». «Может, их все-таки наняли, чтобы убить Колпакова?» Цеплялась за последнюю надежду Нора. «Только если этот Леонид Михайлович полнейший идиот», – отрезал я. «Да кругом полно мужиков, профессионалов, которые на самом деле украдут машину, сделают черное дело и растворятся в огромном мегаполисе. Но кто же будет пользоваться в таком случае своей машиной? И кто наймет двух баб-истеричек в качестве киллеров? Глупее не придумаешь». «Ладно», – сухо сказала Нора. «Отбрасываем этот вариант, хотя он казался таким привлекательным. Впрочем, я не оставляю мысли о том, что Ширгину убрал Леонид Михайлович. Вполне вероятно, что он и Колпакова собирался устранить, да повезло, вмешался господин Случай. Так, завтра едешь к Кудимову Сергею в газету «Микроскоп» и вытрясешь из него все сведения об этом Леониде Михайловиче. А там уж соображать будем». «Вы думаете, он знает подробности об этом человеке?» «Конечно, ведь Колпаков отослал ему негативы. Небось, сопроводил их записочкой». Я пошел к себе и обнаружил на постели, на подушке, нагло развалившегося кота. Возле его живота, подобрав под себя лапки и прижав ушки, мирно дремал Филимон. «Вы, ребята, никак подружились?» «Мур, мур», – пел Василий. Очевидно, ему было приятно тепло от прильнувшего к нему кролика. Услыхав мой голос, Филимон открыл глаза, потом сел и задергал в воздухе передними лапками. На его мордочке виднелись следы чего-то коричневого. Я наклонился и понюхал длинноухого. Вискас. Кролик от души угостился кормом, которым упорно почуют Василия. К слову сказать, котяра терпеть не может лакомые кусочки в желе и жрет их только тогда, когда понимает, что альтернативы нет. Впрочем, я давно не видел кота таким беспредельно счастливым, и, кажется, у него на усах повис кусочек еды, но оранжевого цвета. Я провел рукой по морде Василия. «Мурр, мурр». Еще громче запел шельмец. «Знаете, что это было? Небольшой ломтик морковки». Страшно удивленный, я сходил на кухню, принес два блюдечка. Одно с мелко натертой карателью, а другое с вонючим вискосом. И сунул под нос приятелям. Животные мигом проснулись и бросились к еде. Филимон начал закусывать консервами, а Василий, жмурясь от удовольствия, потянулся к моркови. «Вот это фишка!» Закончив трапезу, зверушки облизнулись. Филимон преспокойно заснул, а Василий шмыгнул в коридор. Я осторожно пошел за ним. Просто стало интересно, чем он решил заняться. Не замечая преследователя, кот вел себя естественно. Сначала Он подошел к вешалке и начал обнюхивать пальто. Затем решил изучить обувь. Но в нашем доме теперь все, наученные горьким опытом, прячут ботинки в тумбочку и закрывают дверцу. Оплошность сегодня допустил лишь я. Пришел домой, скинул сапоги и оставил стоять у входа. Василий стал рассматривать продукцию фирмы «Саламандра». Было видно, что он в легком недоумении. Потом котяра, издав громкое «мур», потерся круглой головой о мой брошенный в прихожей ботинок и подошел к тумбочке. «Я великолепно понимаю, что вы мне не поверите», но далее дело обстояло именно так. Кот поскреб лапой дверцу, но та, естественно, не собиралась распахиваться. Василий постоял пару секунд в раздумье, глядя на тумбочку. Его хвост нервно ходил из стороны в сторону. Затем кот изменил тактику. Вытянул вперед слегка согнутую правую лапу и, подцепив дверцу, потянул ее на себя. Раздалось тихое щелк, и тумбочка открылась. Василий с довольным видом оглядел стоявшие рядом туфли и стал их изучать. Кроссовки Миранды он даже не понюхал. Сапожки, принадлежавшие Норе, красивые, темно-коричневые, из натуральной кожи, с опушкой из норки, тоже не привлекли его внимания. Василий заинтересовался обувью Ленки. Сначала котяра поскреб их лапой, потом осмотрел, прищурив пронырливые круглые глаза. Казалось, он размышляет, стоит ли. Но через секунду, очевидно вспомнив, как домработница сегодня утром шлепнула его посудным полотенцем, принял решение. Влез в тумбочку и сел на Ленкин ботинок с крайне довольным видом. Я хотел закричать: «Василий, брысь!», но не успел. Котяра спрыгнул на пол и, довольно урча, закрыл дверцу лапой. Я онемел. Тумбочка выглядела нетронутой. Ленка сломает голову, пытаясь понять, каким образом ее обувь оказалась испорченной. Василий медленно, сохраняя полное спокойствие, пошел вперед. Хвост его, прямой словно мачта, бодро торчал вверх. Путь кота лежал мимо моих сапог. Шельмец притормозил, вновь потерся о них ушастой головой и торжественно, будто церемониймейстер на дне рождения короля, уплыл в кухню. Я вернулся к себе. Вот уж предположить не мог, что этот пакостник настолько умен. И потом кот, кажется, решил завязать со мной дружбу. Утром я обнаружил на кухне записку. «Иван Павлович, когда станете уходить, поставьте дверь на кот, Лена». Не надо думать, что домработница, обнаружив описанные сапожки, просила опустить дверь на голову наглеца Василия. Нет, Лена хотела написать слово «кот». Квартира Норы подключена к пульту вневедомственной охраны. Тот, кто уходит последним, набирает номер, говорит дежурный свой цифровой код и слышит от нее название города, предположим, Тамбов. Все, можно убегать. Над входной дверью вспыхивает красная лампочка, и у мелкого воришки мигом срабатывает стоп-сигнал. В эту квартиру лучше не соваться. Конечно, от хорошего профессионала вас ничто не убережет. Но кражи чаще совершаются по принципу «данную дверь легко открыть». Возвращаясь домой, вы проделываете процедуру в обратном порядке. Сначала называете оператору город, потом свой номер. Вообще говоря, хорошая система, если бы не одно «но». Чаще всего подключение производит Ленка. Пароль меняется каждый день, и наша домработница пару раз забывала его, тупо повторяя в трубку. «Сочи! Воркута! Ростов!» Приезжал патруль с собакой, проверял документы, выписывал квитанцию на штраф. А еще она постоянно путала цифры нашего личного кода. В конце концов, Ленке надоело объясняться с милиционерами, и она, написав на бумажке необходимые сведения, приклеила дадзебао на самое видное место у входной двери. Тут же на тумбочке лежит и блокнотик, куда она методично записывает очередной город. На мой взгляд, глупее ситуации не придумать. Вор входит в квартиру, и первое, что он видит, это пароль, необходимый, чтобы отключить сигнализацию квартиры. Но сегодня совершить все процедуры предлагалось мне. На кухню, зевая, вошла Миранда. «Ты не в школе?» – удивился я. «Нет», – буркнула девочка. «Почему?» «Велели, чтобы сегодня к 5 вечера пришли родители», – мрачно пояснила Миранда. «Что ты натворила?» «Ничего». «Так отчего зовут маму?» «Они отца хотят. А где я им его возьму?» – хмуро объяснила Миранда. «Учительница не знает, что ты растешь без папы?» Девочка пожала плечами. Дура она. Если отец не придет, выгоним. Да пошли они. Думаешь, нужен мне их отстой? Уйду в другую, не привыкать. Только мне пообещали волчий билет выдать. Ты случаем не знаешь, что это такое? Я нахмурился. Интересно, что натворила Миранда? Все-таки я уже хорошо знаю ребенка. Девочка, конечно, сложная, но она не отпетая хулиганка, курильщица и наркоманка. Скорее всего, речь идет о какой-нибудь мелкой шалости, вроде разбитого окна или языка, показанного учительнице. Но нельзя же из-за этого лишать подростка прав на образование. Быстро собирайся, отвезу тебя к третьему уроку. Нет, все равно не допустят. Скажешь, что отец приедет к 5. Кто? Удивилась Миранда. Ты меня 2 раза выручала, теперь мой черед, пояснил я. Давай, собирайся. Кстати, не знаешь, куда все подевались? Миранда пожала плечами. Нора очень рано уехала, Шурик за ней в 7 утра зашел, а Ленка унеслась около 8. Небось, на рынок подалась. Тебе на сборы 10 минут. А мне только кроссовки надеть? Сообщила повеселевшая Миранда. Выпроводив девочку открывать машину, я положил Филимона в сумку и позвонил на пульт. «Здравствуйте, номер». Девушка молча выслушала мое заявление и, резко ответив «козел», бросила трубку. Я покачал головой и снова позвонил. «Ну, зачем же так грубо? Каждый может случайно попасть не туда. И потом, молоденькую девушку не украшают подобные высказывания. Козел. Кстати, а чего именно это животное не нравится людям? На мой взгляд, в нем нет ничего противного. Скунс или гиена значительно неприятней». «Пульт!» – раздалось из трубки. «Здравствуйте!» – обрадовался я. Оператор выслушала мою фразу и, обронив «козел», отключилась. Я редко прихожу в негодование, но тут обозлился до крайности. «Какое безобразие! Ладно, допустим, я что-то перепутал, но дежурная не имеет права хамить людям». Полный негодования, я вновь набрал номер и каменным тоном заявил. «Девушка, мой кот...» «У вас охрана не срабатывает?» Неожиданно вежливо поинтересовалась Гурбиянка. «Вы уже 3-й раз звоните. Там у входной двери висит коробочка. Гляньте на нее. Может, забыли кнопочку нажать?» А чего-то ее вежливость совсем выбила меня из колеи. «Как вам не стыдно?» «А что случилось?» Недоуменно спросила дежурная. «Неужели не понимаете?» «Нет». «Вы правильно заметили, что я звоню уже в 3-й раз. Знаете почему?» «Ну, наверное, жилплощадь на пульт не берется». «Вы 2 раза обозвали меня козлом. Очень некрасивый поступок». Из трубки послышалось тихое хихиканье, потом кашель, затем девушка подчеркнуто официально произнесла. «Мужчина, вы не поняли. Пароль на сегодня – козел». «Как это?» – растерялся я. «Ну просто, город такой есть – козел». «Где?» Недоумевал я. «Понятия не имею», вздохнула оператор. «Нам только название сообщают, а местоположения нет. Козел». И она отсоединилась. Чувствуя себя полным идиотом, я написал на бумажке «козел» и запер дверь.